Изгнанники с главной улицы. В начале 70-х годов Rolling Stones оправились после бурь 60-х, освободились от всепобеждающего влияния The Beatles и начали прощупывать свои пути в новом десятилетии. Парням пришлось несладко. На них давило бремя всемирной славы, они тонули в проблемах личного характера, их преследовали налоговики, а также пристрастие к алкоголю и наркотикам. В итоге музыканты сбежали во Францию, где они предавались разгулу и записывали свой новый альбом. Сразу после выхода альбом «Axel on Main Street» не снискал успеха среди публики и критиков. Он был двойной, хаотичный, перегруженный разнохарактерным материалом, но этим он и ценен. Легендарный мрачный шедевр, где Rolling Stones делают то, что у них получается лучше всех – рубят вязкий сырой корневой рок. В весне 1971 года Rolling Stones обросли таким количеством налогов, что уже не могли расплатиться и уехали из Британии, пока правительство не захватило их активы. Мик Джаггер поселился в Париже со своей невесткой Бьянкой, а гитарист Кит Ричардс арендовал шикарную виллу Нелькот в Вельфранш-сюр-Мер, близ Ниццы. Другие участники группы обосновались на юге Франции. Подходящие студии для продолжения работы над альбомом найти не удалось, так что сырой подвал Ричардса в Нелькотте превратился в импровизированную студию. Все необходимое оборудование группа привезла с собой. Старая проводка виллы не удовлетворяла требованиям к электропитанию, так что техникам ничего не оставалось, кроме как незаконно подключиться к силовой линии французской железной дороги. Вилла 19 века, в которой во время Второй мировой войны располагался местный штаб гестапо, была окружена парком с пальмами и кипарисами. По лестнице можно было спуститься до частного пляжа, а над главным камином Кит повесил огромный рекламный плакат «Sticky Fingers». На несколько месяцев роскошное поместье превратилось в рок-н-ролльную коммуну. Техники и помощники поселились в домах неподалеку. Кроме них в гости постоянно захаживали дружественные музыканты. За длинными столами и в любое время суток Кита Ричардса и его гостей кормили специальные повара. Однажды шеф-повар едва не впал в истерику, когда Кит попросил у него чизбургер вместо гурманского фуршета. В самое горячее время Кит отдавал по 7000 долларов за аренду, еду и наркотики. К тому времени Кит Ричардс ежедневно употреблял героин. Новый гитарист группы Мик Тейлор тоже подсел на эту же заразу. В Нелькот постоянно прибывали дилеры с тайским розовым героином, а автофургон из Лондона доставлял контрабандный кокаин. Более того, Кит купил небольшой катер, чтобы подплывать к кораблям, стоящим в порту Вильфранш, в поисках гашиша или опиума. Настоящий морской волк. Кит иногда налетал на скалы и другие лодки, а если кончалось горючее, мог часами дрейфовать по волнам, пока его не подберут рыбаки. Запись зависела от времени приема гитаристом очередной дозы, что очень раздражало Мика Джаггера, а также басиста Билла Уаймана и барабанщика Чарли Уотса, которые не притрагивались к тяжелым наркотикам, периодически ограничиваясь травкой. По словам Билла Уаймана, не все появлялись каждый вечер. И это было для меня одним из главных разочарований всего того периода. Во время записи наших двух предыдущих альбомов мы работали слаженно, слушаясь продюсера Джимми Миллера. В Нелькоте все пошло по-другому. Группа в подвале обычно состояла из Кита Ричардса, саксофониста Бобби Киза, в юности он играл с Бадди Холли, Мика Тейлора, Чарли Уотса, продюсера Джимми Миллера, он оказался одаренным барабанщиком и заменил Уотса в пару песен, и Мика Джаггера, когда он мог прийти. Билл Уайман появлялся лишь изредка. На конверте пластинки указано, что его бас звучит в 8 песнях, но сам он заявил, что исполнил куда больше басовых партий в альбоме. Когда Билл отсутствовал, его подменял Мик Тейлор, Кит Ричардс и сессионный барабанщик Билл Палмер. В студии царил хаос. Музыканты, кто мог, кто хотел, собирались в подвале каждый вечер с 8 до 3 утра. Кто-то приходил, кто-то уходил, и практически все сидели на каком-нибудь наркотике. Мик мотался между Парижем и Нелькотом, потому что его жена Бьянка не хотела даже приближаться к поместью, больше похожему на притон. Кит мог отойти на минуту и исчезнуть на часы. Музыка не клеилась, все играли невнимательно, с трудом попадали в такт. Ночью в подвале было очень влажно и душно. Приходилось раздеваться до трусов и полоскать глотки виски. Гитары постоянно расстраивались. Графика не было, обед перетекал в запись и наоборот. Великий альбом «Axel on Main Street» создавался как бы сам по себе и между делом. Мик Тейлор был недоволен, что первый альбом, в записи которого он полноценно принимал участие, получается таким удручающим. Возникли сомнения, что вся эта музыка вообще когда-нибудь будет выпущена. В доме Кита Ричардса постоянно толпились желанные и нежеланные посетители, итальянские торговцы наркотиками, какая-то фолк-группа из Бенгалии, писатель Уильям Берроуз, плотно сидевший на героине, кантри-музыкант Грэм Парсонс, продюсер Маршал Чесс, который после ухода с Chess Records занимался делами лейбла Rolling Stones Records и тоже быстро начал скатываться по наклонной. Однажды в доме появилась полиция. Кто-то из местных пожаловался на какого-то обитателя Нелькота. Служителей закона удалось задобрить пластинками с автографами и обещаниями вести себя тихо и примерно. Кит Ричардс попытался очистить дом от наркотиков. В результате давления французской полиции и в начале июля 1971 года выгнал шумного Грэма Парсонса. К концу лета альбом начал вырисовываться. В июле Мик Джаггер представил свою бойкую песню «Rock Off», которая в итоге открыла альбом. Одним жарким утром Кит Ричардс написал одну из самых известных песен, которой суждено было стать одной из самых любимых у поклонников группы – «Happy». В тот день я пришел слишком рано. В подвале сидели Бобби Киз и Джимми Миллер. Нам нечего было делать, и вдруг я взял в руки гитару и сыграл этот риф. Мы дополнили оригинальный трек баритон-саксофоном, гитарой и барабанами, сделали песню «После полудня». Всего за 4 часа все было готово. В полдень песни не существовало. К 4 часам она была на пленке. Тем временем тучи над Нелькоттом сгущались. В сентябре в виллу проникли грабители. И пока все смотрели телевизор, средь бела дня унесли 9 гитар, саксофон и бас. После второй кражи со взломом обитатели дома лишились денег и одежды. У Бобби Киза были проблемы с местными казино, откуда его постоянно прогоняли за недостойное поведение. «Tumbling Dice» была написана под впечатлением от казино в Монте-Карло. Полиция наведывалась в Нелькотт в поисках корсиканских наркодилеров. В результате «Rolling Stones» решили дать дёру, пока не поздно. Когда встал вопрос о выезде из Франции, власти попытались задержать Кита, пока не будет прекращено расследование о торговле наркотиками. Адвокатам удалось убедить полицию, что он будет продолжать снимать виллу и скоро вернется. Вся команда вылетела в Лос-Анджелес. Песенные заготовки, сделанные в подвале французской виллы, были привезены в лос-анджелесскую студию Sunset Sound Records. Мика Джаггера часто не было в Нелькотте, но в Америке он развернул кипучую деятельность. Он пригласил клавишников Билли Престона и доктора Джона, а также всех знаменитых сессионных вокалистов Лос-Анджелеса для записи вокальных партий. Gospel Choir в Tumbling Dice и Shine a Light был вдохновлен посещением Джаггером местной евангелической церкви. На песни были наложены все клавишные партии, вокалы, а также дополнительные гитары. Turn and Try It и Loving Cut в Лос-Анджелесе были записаны заново. Странный, разнородный, мрачноватый альбом был готов к выпуску. Под стать вышел и конверт, украшенный набором образов странных типов из тех, что можно наблюдать в дешевом цирковом балагане. Решено было сделать небрежную, серо-грязноватую, приземленную обложку. Дизайнер Джон Ван Хаммерсфельд, оформлявший альбом, сказал: «Общим тоном времени была анархия. Торговцы наркотиками, дурачки и сумасшедшие остались после 60-х неуправляемые и искореженные. Эти дурачки смотрят на нас с фото Роберта Франка. Это фотография стены безвестного тату-салона, которую Франк сделал еще в 1950 году где-то на шоссе 66. Несомненно, самый запоминающийся образ на обложке – это парень, во рту которого поместилось аж 3 мяча. Тогдашний менеджер Rolling Stones Маршал Чес использовал это лицо для концертных плакатов и рекламы диска. Так неизвестный бедолага с просторов США стал частью мифологии рок-н-ролла. После того, как Мик Джаггер отдохнул с женой на Бали, а Кит Ричардс пробыл какое-то время в швейцарской клинике, где лечился от героиновой зависимости, все участники Rolling Stones слетелись в Монтрё, чтобы в местном кинотеатре, вдали от посторонних глаз, порепетировать перед предстоящим турне. В июне-июле 1972-го США и Канаду сотряс тур STP – Stones Touring Party – передвижная вечеринка Stones. Группа теперь располагала собственным самолетом с языкастым логотипом на фюзеляже и хвосте, съемочной группой, бригадой техников 40 человек и целой армией телохранителей. Среди персонала был даже специальный врач, который в обмен на девушек-поклонниц мог предоставить всевозможные запрещенные снадобья. Когда «Axel on Main Street» вышел, фанатам и критикам потребовалось время, чтобы принять его. На первый взгляд это был набор студийных дублей и джемов, а не должным образом оформленный музыкальный материал. Примечательно, что Мик Джаггер сам был не в восторге от альбома. «Знаете, он очень рок-н-ролльный, но я не хотел, чтобы он был такой. Я люблю экспериментировать, а не делать одни и те же вещи раз за разом. Я имею в виду, что я устал от рок-н-ролла. Все знают, что корни важны, но ты должен исследовать что-то новое». В дальнейшем группа как раз пошла по пути экспериментов с другими музыкальными жанрами, отходя от корней «Axel on Main Street», который не мог похвастаться хитами, но содержал нечто более ценное – дух времени, дух рок-н-ролла и мятежный дух «The Rolling Stones» времен разброда и изгнания. «The Rolling Stones», «Axel on Main Street», 1972. В 1972 году «The Rolling Stones» были настолько плодовитыми, что планировали выпустить не двойной, а тройной альбом. Как он мог бы выглядеть, можно примерно судить по новейшему переизданию «Axel on Main Street», вышедшему в 2010 году. Ремастированный альбом дополнен 10 ранее неизданными записями, которые представляют серьезный интерес. Лишь две из них – оригинальные ранние дубли без украшательств, версия «Tumbling Dice», тогда еще под названием «Good Time Woman», и «Soul Survivor» с вокалом Кита Ричардса. Остальные песни удостоились свежих дополнений – вокала и губной гармоники Мика Джаггера, дополнительных вокалов от нынешних гастрольных вокалисток в Rolling Stones, а также гитарных партий Мика Тейлора в «Plundered My Soul» и Кита Ричардса в «So Divine». Title 5 и вовсе не относится к сессиям во французском поместье. Эта короткая инструментальная вещица была записана еще в начале 1967 года. Альтернативная версия «Loving Cut» была записана в июне 1969-го, а в балладе «Flowing the River» мы слышим блестящую игру Никки Хопкинса на пианино. Разнообразные бонусы ограниченно дополняют оригинальное издание, в котором на 4 сторонах винила уместились сырой ритм-н-блюз, соул-кантри, все корневые источники вдохновения Rolling Stones. I know my